Я только посмотрела. В 7 лет Оля впервые попала в ювелирный магазин. Папа взял ее с собой, чтобы вместе выбрать часы в подарок маме. Посоветовавшись, они решили купить маленькие круглые часики с темным циферблатом. Папа подошел к кассе рассчитываться, а Оля тем временем остановилась у витрины, где на синем бархате, переливаясь и сверкая, красовались драгоценные украшения. Затаив дыхание, Оля поднялась на цыпочки и стала рассматривать серьги. «Вот точно такие, как у Ларисы, а эти, как у Люды», — узнавала она маленькие сережки, какие видела у одноклассниц в первые дни учебного года. «А таких ни у кого нет», — прикусила она губу. «Вот бы мне такие». Папа получил у продавца часы и, оглядевшись, окликнул Олю, но она не сдвинулась с места. «Оля!» — тронул он ее за плечо. «Пойдем». Оля вздрогнула и вслед за отцом вышла из магазина. «Что ты там увидела?» — поинтересовался папа. «Я тебя звал, а ты даже не слышала». «Там такие красивые сережки». «Тебе понравились сережки?» — удивленно спросил отец. «Да», — призналась Оля и смущенно опустила глаза. «Только верующим нельзя их носить». «А почему нельзя?» Оля пожала плечами. «В собрании никто не носит». «Хочешь, я тебе расскажу, почему христиане не носят украшений?» «Хочу». Отец взял Олю за руку и дружески улыбнулся. «В Библии написано, что человека украшают не золотые изделия, не дорогие одежды, а добрые дела. Бог ценит в людях внутреннюю красоту, доброту сердца. Поэтому тот, кто любит Бога и хочет нравиться Ему, украшает себя приветливостью, кротостью, любовью, милосердием. Человек с такими качествами будет красивым даже в простой и скромной одежде. Ты знаешь, почему люди носят серьги и другие украшения?» «Чтобы быть красивыми». «Да. Человеку хочется, чтобы на него обращали внимание, хвалили его. Это гордость. А Богу не нравятся гордые. Бог хочет, чтобы вся слава принадлежала Ему, потому что только Он достоин ее». «А я и не хочу сережек», — стала оправдываться Оля. «Я только посмотрела, и все». «Только посмотрела», — задумчиво повторил отец и, немного помолчав, добавил. «Ева тоже сначала только посмотрела. Ты помнишь историю Адама и Евы?» Оля кивнула. «Много раз Ева видела дерево, а плодов его не ела, потому что Бог запретил. Но один раз она послушала дьявола и так посмотрела на дерево, что оно понравилось ей. Плоды показались очень приятными. А когда Ева узнала, что дерево дает знания, оно еще больше понравилось ей. Ева захотела попробовать плод. А потом она угостила Адама, и Бог выгнал их из рая», — скороговоркой выпалила Оля. «Правильно. Бог изгнал их из рая за то, что они сделали грех, нарушили его волю. А началось все с того, что Ева только посмотрела. Берегись, доченька, даже рассматривать то, что может привести ко греху». Незаметно пришла зима. Землю запорошило снегом, ударили морозы. Приближалось Рождество. Как-то раз после обеда мама послала Олю в магазин купить колбасы. «Только не задерживайся», — попросила она. «Мы не будем ужинать, пока ты не придешь». Оля с большим удовольствием ходила в магазин, особенно сейчас, когда витрины были украшены новогодними гирляндами и игрушками. Остановившись у книжного магазина, Оля заметила среди елочных игрушек книжки и раскраски, которые всегда нравились ей. «Какие красивые!» «У меня таких еще не было», — переводила она взгляд с одной книги на другую. «Вот бы купить одну. Но где взять деньги?» Тяжело вздохнув, Оля направилась в гастроном. «Может, купить колбасы чуть меньше, чем просила мама?» — вдруг пришла ей лукавая мысль. «Тогда у меня останутся деньги, и можно будет купить раскраску». Так рассуждая, Оля подошла к прилавку. «Это нечестно, это грех, мама все равно узнает», — подумала она, и на мгновение остановилась. «Взвесьте, пожалуйста, полкило колбасы», — решительно сказала она продавцу. На удивление, колбаса стоила дешевле, чем посчитала мама. Получив колбасу и сдачу, Оля медленно пошла домой. «Может, купить книжку?» Все еще колебалась она, чувствуя, как учащенно бьется сердце. Оля снова подошла к витрине, где красовались любимые раскраски. «Зайду, куплю одну», — наконец решила она, не в силах оторвать глаз от книжек. И тут на память пришли папины слова. «Берегись, доченька, даже рассматривать то, что может привести ко греху». Оля густо покраснела и, резко повернувшись, побежала домой. «Ты где так долго была?» — спросила мама, накрывая на стол. «Книжки смотрела». «Почему-то ты невеселая сегодня», — заметил папа. «Поссорилась с кем-нибудь?» «Нет», — улыбнулась Оля. «А что случилось?» Оля рассказала, что произошло возле книжного магазина. «Ты правильно поступила, что не пошла на обман», — сказал папа, выслушав ее. «То, что приобретается нечестным путем, никогда не приносит настоящей радости. Дьявол еще не раз будет искушать тебя, но ты молись, и Господь даст сил побеждать всякий грех». Через несколько дней, накануне Рождества, Оля увидела на столе красивую книжку-раскраску, подарок от папы с мамой.